Вступление. Мужчина – это мужчина, а женщина – женщина. Но кроме того, оба они еще и приматы, млекопитающие, позвоночные, хордовые и многоклеточные. И это не просто слова, которые напридумывали ученые, чтобы морочить людям голову. Они означают, что человек, как бы ни отличался он от животных, тем не менее принадлежит к ним и имеет нечто общее с ними всеми. Микроорганизмы в луже, муравьи на лесной поляне – это его родственники, и без них нельзя по-настоящему понять путь развития человека. Каким образом прошел он на этот путь от скромного, ничем не примечательного животного до нынешнего своего господствующего положения в природе? Вот о чем рассказывают книги серии «Возникновение человека», в том числе и эта, первая из них. История человека сложна и запутана. В ней кроется объяснение того поразительного факта, что выжил и подчинил себе Землю именно он, а не могучие динозавры, которые господствовали в мире, когда в нем начали появляться наши первые маленькие мохнатые предки. И прежде чем эта повесть приведет нас к современному человеку, живущему на планете, который он уже изменил, хотя, быть может, и не во всем к лучшему, и даже имеет силу уничтожить, необходимо проследить происхождение идей и обрядов, молитв и каннибализма, орудий и войны, богов и государства, торговли и земледелия, а также всех прочих граней жизни, которые делают человека человеком. Однако начинается наш рассказ с его биологического прошлого, который рассматривается в этой книге. Эволюция человека – понятие не такое уж новое. Выдвинуто оно было в книге Чарльза Дарвина «Происхождение видов», опубликованной в 1859 году. А в более робкой форме существовало и раньше. Однако в наши дни сведения о том, как осуществлялась эта эволюция, накапливаются с невиданной доселе и все возрастающей быстротой. Отчасти причина этого заключается в новых научных методах. Благодаря электронному микроскопу, например, вирус, настолько крохотный, что его существование было открыто чисто умозрительным путем, теперь можно увидеть столь же отчетливо, как окна дома по ту сторону улицы. И каждое новое исследование все яснее показывает, каким образом человек развился из простейших форм жизни, зародившейся в первобытном океане. Огромный шаг вперед сделали методы датировки. Еще в первой половине 20 века возраст окаменелости и остатков древнего человека в большинстве случаев определялся чуть ли не на глазок. Теперь же на смену примерным оценкам пришли точные измерения. Метод, использующий радиоактивный распад углерода, дает достаточно точную шкалу, почти в 40 тысяч лет для предметов, содержащих углерод, например, древесного угля кострищ. Если же возраст исследуемого объекта достигает миллионов лет, его определяют с помощью калиево-аргонового метода, который все чаще применяется для датировки коренных пород, а также различных предметов вроде костей, которые обнаруживаются в их толще. Очень плодотворен один из новейших методов прослеживания происхождения человека. Он опирается на наблюдение за современными животными, которые в чем-то сходны с прямыми предками человека. Результаты таких наблюдений широко использованы в этой книге. К дальним родичам человека относятся в частности тупаи. Животные довольно похожие на древнейших млекопитающих. Сюда же можно отнести латимерию, очень редкую рыбу, у предков которой внутри мясистых плавников имелись кости, удивительно напоминающие кости человеческих рук и ног. С помощью таких конечностей позвоночные впервые выползли на сушу. Теперь даже животные, далекие от человека, иной раз позволяют заглянуть в его прошлое. В частности, изучая поведение современных животных, мы способны делать выводы о формах поведения в древности. Так, например, известно, что человек – животное общественное. Однако не он первый обрел силу в численности. Много миллионов лет назад тем же путем пошли некоторые насекомые. И в результате возник поразительный мир общественных насекомых – муравьев, пчел, ос и термитов, сложно организованные колонии которых можно обнаружить в любом обитаемом уголке мира. И хотя насекомые не имеют никакого отношения к предкам человека, и он у них ничего не заимствовал, и групповой образ жизни позволяет проводить наглядное сравнение с некоторыми формами его общества. Материал для такого сравнения дают и животные, которые образуют тесно связанные иерархические группы, например, волки или павианы. Однако ни в одном из этих обществ низшего уровня, как они ни интересны, нельзя найти ни малейших признаков развития к новому, более высокому уровню. Это свершение, которое в буквальном смысле слова изменило лик Земли, выпало на долю небольших прямоходящих приматов, непосредственных предков человека. Их охотничьи группы, которые вначале были, по-видимому, объединены не прочнее волчьей стаи, постепенно приобрели более четкую организацию. Потребность быстрой и точной передачи информации привела у их потомков к развитию речи. Эти потомки научились пользоваться огнем и изготовлять орудия из дерева, камня и кости. Они строили шалаши, чтобы укрываться от непогоды, а одежда помогала им легче переносить холода. С этого момента история человека слагается главным образом из технического прогресса и социальных достижений. Крупнейшим из них было, пожалуй, почти одновременное развитие земледелия и скотоводства. Когда первые земледельцы обзавелись домашними растениями и животными, они превратили скудно родящую землю в плодородные поля и пастбища. Население этих областей стремительно возрастало. Оно начало осваивать все новые дикие просторы, где прежде кочевали лишь малочисленные охотничьи племена. Появляются деревни, они растут, обносятся изгородями для защиты от врагов, украшаются храмами для умилостивления местных богов, возникают города, зарождаются империи. За какой-нибудь миллион с третью лет, срок в масштабах эволюции поистине ничтожный, первое существо, которое уже можно назвать человеком, из бродячего охотника превращается в признанного хозяина своей планеты.